встретив дочь писательницы Лидии Чуковской, узнал от нее, что Солженицын очень болен, что живет он сейчас в деревне Рождество, где у него есть своя маленькая дачка. Слава сел в машину и тут же поехал навестить его. Во времена хрущевского правления дали людям в частное пользование маленькие в 6 соток клочки земли, так называемые садовые участки для обработки под огороды, и разрешили построить на них домики, но без отопления и не больше, чем в 1 комнату, чтобы хватило места лишь укрываться от дождя летом, да держать садовый инвентарь. Но все равно неприхотливые советские люди в летнюю пору месяцами умудрялись жить в них целыми семьями и с благодарностью вспоминали царя Никиту. Вот в такой хижине, на садовом участке, на Киевском шоссе и нашел Слава Солженицына, приехав к нему в дождливый и холодный осенний день. Она была единственным местом, где он мог в тишине работать, живя там с ранней весны до наступления холодов. Впоследствии она выросла с помощью вранья КГБ до прекрасной подмосковной дачи, о чем мы узнали из немецкого журнала «Штерн», а затем из московской литературной газеты. У Александра Исаевича оказался острейший радикулит, который он получил, живя в этом сыром, неотапливаемом помещении. И нужно было немедленно уезжать, перебираться обратно в Рязань, что означало «прощай, работа». Кроме того, приближалось исключение из Союза писателей, после чего Солженицын становился бесправным и беззащитным. Естественно, что увидев в таком отчаянном положении своего нового друга, Слава тут же и предложил ему переехать на всю зиму к нам в Жуковку. Мы закончили тогда постройку на нашем участке небольшого дома для гостей. В одной половине сделали гараж, а в другой – хорошую 2-комнатную квартиру с кухней, ванной, верандой. Отопление провели от большого дома. Нечего и говорить, с каким волнением я ожидала появления Солженицына в нашем доме. Как назло, в таких случаях опять у меня не было домработницы, и я с девчонками тащила на себе кровати, кухонную и столовую мебель из нашего дома в будущий дом знаменитого писателя. Особую заботу доставили мне портьеры. Купить негде. Шить же новое не было времени. И я, сорвав свои с 3-го этажа нашего дома, повесила их в его будущий кабинет. Из американской поездки я привезла их, белые с синими разводами. И все приставало к Славе. Хорошо ли, что я Александру Исаевичу такие занавески повесила? Не слишком ли модерно, и не будут ли они действовать ему на нервы? Какой у него вкус? Может, он любит старину? А Слава, единственное, что помнил из виденного в Рязани, это рыжую бороду Солженицына до 2 старух по углам тесной квартиры. Да и в самом деле, в молодости всю войну на фронте, потом 10 лет в тюрьме и лагерях. Тут и в голову не придут его бытовые запросы. Наверное, вообще их у него и нету. И вот рано утром, 19 сентября 1969 года, выглянув в окно, я увидела на нашем участке старенькую машину «Москвич». Слава сказал, что в 6:00 утра приехал Александр Исаевич, оставил свои вещи, а сам уехал в Москву поездом и через несколько дней вернется, чтобы поселиться уже окончательно. «Ну как, доволен ли? Дом-то понравился ему? Пойдем посмотрим, как он расположился. Может, помочь ему в чем нужно, поставить еще мебель какую-нибудь?» Заходим в дом, и я хозяйским глазом вижу, что ничего не изменилось. Никакого нового имущества нет. Лишь на кровати в спальне узел какой-то лежит. Зашла в кухню, тоже ничего нет, кроме того, что я оставила. Может, он машину еще не разгрузил? Вернулась в спальню. Что же за узел такой? Оказывается, это старый черный ватник, стеганый, как лагерный, до дыр заношенный. Им обернута тощая подушка в залатанной наволочке, причем видно, что заплаты поставлены мужской рукой, так же, как и на ватнике, такими большими стежками –